Евгений Онегин. На свете, братцы, все говно. Все мы порою, что оно. Пока бокал пенистый пьем, пока красавиц мы ебем, ебут самих нас в жопу годы. Таков, увы, закон природы. Рабы страстей, рабы порока, стремимся мы по воле рока туда, где выпить или ебнуть. И по возможности все даром, стремимся сделать это с жаром и поскорее улизнуть. Но время между тем следит и нихуя нам не простит. То боль в спине, в груди одышка, то геморрой, то где-то шишка. Начнем мы кашлять или дрыстать, или пальцем в жопе ковырять. И вспоминать былые годы. Таков, увы, закон природы. Потом свернется лыком хуй, и как над ним ты ни колдуй, он никогда уже не встанет. Кивнет на миг и вновь завянет, как вянут первые цветы морозом тронутой листвы. Так всех, друзья, наскосят годы. Таков, увы, закон природы.